Послушаем стихотворение о церкви. Христова церковь, Божья невеста, ты заводь тихая среди житейских бурь. Здесь на земле ты как бы не уместа, тебя влечет небесная лазурь. Тебя не признают, и гонят, и клянут, и штормы жизни как былинку гнут. Ты в мире этом притча во языцах, но ты воркуешь чистой голубицей. Тебя не раз пытались умертвить, до крови исчезали жгучей плетью, но ты упорно продолжаешь жить, идя путем смирения к бессмертию. Тебя не одолеть вратами ада, ты таковою создана Христом. За все твои страдания награда, тебя небесный ожидает дом. Ведомая по жизни Духом Святым, ты мой причал, реальная мечта ты. С тобой навек слилась моя душа, в тебе я счастье вечное нашла.